Я встречал во Франции, в Италии, в Бельгии, в Швеции различных поклонников Мао Цзэдуна. Они, организовав малочисленные прокитайские партии, издавали газеты. Денег у них было много. Во всем этом было сочетание наивности и политиканства, ребяческого мятежа и снобизма. На сессиях Всемирного совета некоторые друзья, которых я хорошо знал, бегали к китайцам, показывая им не только проекты резолюций, но и речи, которые они собирались произнести. Многозначительно рассказывали мне. Китайцы обещали не возражать. Китайцы час спустя, разумеется, возражали. Были и простачки, считавшие, что если мы не отвечаем на брань, то, следовательно, нам нечего сказать, и что наши обвинители правы. Были и малопристойные сцены. В конце 1963 года в Варшаве собралась сессия Всемирного совета. Французский писатель Мадаль предложил почтить вставанием память убитого незадолго до того Кеннеди. Китайцы начали кричать, хотели отобрать у Мадаля микрофон. Это было в порядке вещей. Но, признаюсь, меня удивило, когда два представителя Запада, один бывший миссионер в Китае, а другой бельгийский барон, набожный католик и не менее набожный последователь Мао Цзэдуна, вытянули вперед свои ноги, показывая, что в отличие от ревизионистов, не хотят почтить память империалиста. Разумеется, поведение делегатов Китая не было эмоциями отдельных людей. Оно было продиктовано партийным руководством. Это руководство в своей внешней политике было скорее осторожным. На воинственные безобразия чанкайшистов или их американских попечителей Китай отвечал серьезными предупреждениями. Серьезное предупреждение 318-е. Посол Китая в Пекине периодически встречался с послом Соединенных Штатов. Однако движение сторонников мира они рассматривали как трибуну, где могут поносить политику Советского Союза. В пропаганде они никогда не отличались сдержанностью. Готовя у себя термоядерное оружие, они в 1963 году бурно протестовали против соглашения о запрете атомных взрывов, называя его «сговором американских империалистов с советскими ревизионистами». Лет 10 назад я читал, будто Мао Цзэдун сказал, что разговоры об уничтожении жизни на Земле после большой термоядерной войны неправильны. Если погибнет половина китайцев, другая половина спокойно сможет строить коммунизм. Не знаю, были ли произнесены эти слова для успокоения людей, незнакомых с азами ядерной физики, или руководители Китайской Республики действительно принимали Америку за бумажного тигра. Я попытаюсь найти объяснение брани и дракам, которые слышал или видел в течение многих лет на наших заседаниях и конгрессах. Встречи сторонников мира часто напоминали матчи своеобразного бокса, где один бил кулаком, а другой молчал или говорил о несоответствии такого вида спорта с идеями и духом движения за мир. В начале 1967 года китайцы изменили свою тактику и вышли из движения сторонников мира. Я все-таки неисправимый оптимист. Я продолжаю надеяться, что разумные люди или, как говорил Жолио, люди доброй воли сумеют предотвратить ядерную войну. Я не хочу осуждать китайцев. Вероятно, все, о чем я писал в этой главе, временное заблуждение, и Китай рано или поздно окажется среди защитников мира. 20. Осенью 1958 года Георг Брантинг приехал повидать меня в Новый Иерусалим. Он отдыхал перед этим в Крыму. Брантинг был сложным человеком, полным противоречий. Не знаю, почему он стал политиком. Может быть, под влиянием своего отца, который был создателем шведской социал-демократии. Люди, знавшие Яльмара Брантинга, рассказывали, что он был веселым, в молодости мятежным, Потом показал свое уменье объединять, примирять и примиряться.